Глава 14. Алмаз. Мы прилетели в Дубай уже далеко за полночь. Примерно через 2 часа после взлета и легкого ужина в салоне приглушили свет, и все занялись своими делами. Кто смотрел фильмы, кто дремал. Камила вытянулась на сиденье и делала вид, что спит, укрывшись пледом. Но я видел, что ни хрена она не спала. То и дело открывала глаза и пересекалась взглядом со мной. А вот я так и не сомкнул глаз и так и не свел его с нее. Все не мог насмотреться на нее. И плевать, что это, скорее всего, заметили, и подруга ее хорошенькая, и ребята мои, особенно проницательный Руслан, и даже шлюшка-стюардесса со злым голодным взглядом. О чем я думал, смотря на хрупкую фигуру девушки напротив? Что бы испытал, встреть ее только сейчас, не знаю ее той девчонкой с толстой косой ручья? Влюбился бы, прошел бы мимо, заинтересованно скользнул бы по ней мужским взглядом и сразу отвлекся на другие дела. Думал и не находил этому ответа, потому что его и быть не могло. Любовь — странная вещь, не поддающаяся ни логике, ни анализу. Никогда не предугадать, почему именно этот человек, а не кто-то другой, прицепляется к твоему сердцу так, что не вытащить клещами, как ни тяни. И дело тут не во внешности, не в характере, не в поступках, и даже не в победе сильнейшего, как у животных. Кто-то скажет, что это тяга на инстинктивном уровне. Кто-то ответит, что это решение небес. Мне всегда больше нравился второй вариант. Очень уж хотелось верить, что такое чувство — это благословение свыше. Вот только тогда почему я так страдаю из-за этого благословения? Почему столько лет сердце мое не может найти покоя? Предстояло самое нестерпимое во всем этом фарсе происходящего. Встреча с ее мужем. С ее гребаным мужем, мать его. Тем, кто на законных основаниях обнимает ее, целует, ласкает ночами, для кого она покорно распахивает свои красивые длинные ноги, с кем может совершать любые безумства, и никто их за них не осудит. Так как они женаты. Мне впервые придется увидеть их вместе. И от этого чувства внутри все переворачивалось. Глаза непроизвольно застилала красная поволока ярости от беспомощности и неуместной ревности, злости на нее, на жизнь, на самого себя. Ненависти к нему. Мне хотелось подойти к этому мутному мужику, со всей силы тряхнуть его за шкирку и проорать в лицо. «Почему она выбрала тебя?» Неужели дело в проклятых деньгах? Если только в них, то зачем тогда вообще существует этот мир? Зачем люди рождаются и умирают? Радуются и грустят? Вообще что-то чувствуют? Зачем существует что-то прекрасное, если все, сука, покупается и продается за деньги? Если в конечном итоге за всем в нашей долбанной жизни стоят только бабки? Она буквально сбежала из самолета. А вот я не спешил на выход. Делал вид, что собираюсь, а сам буравил глазами иллюминатор, смотря на то, как он вышел к ней из машины, как собственнически приобнял за талию и поцеловал в щеку, слегка улыбнулся, что-то сказал. Я не видел ее лица. И, наверное, это меня спасло от того, чтобы не совершить что-то ужасное. Заметя на нем радость от их встречи, не знаю, что бы я сделал. Нечто ужасное. Пострашнее того, что делал с противниками на ринге. Над ухом раздался назидательный голос Руслана. Мой главный менеджер и по совместительству близкий друг громко прочеканил, чтобы услышала вся команда. «Не спешите, ребята. Незачем создавать толпу на таможне. Я пойду, проштампую все паспорта, а вы потихоньку подтягивайтесь к VIP-выходу. Арсен все организовал, чтобы поменьше лишних движений». Я не поднял на него глаза, но почему-то знал, что он делает это из-за меня, оттягивает время. Дает мне возможность взять себя в руки, прийти в себя. Перестань, наконец, прожигать глазами их машину и ее, покорно скользнувшую в темень заднего сиденья. Руслан чувствовал меня, а главное, понимал, что между мной и Камилой происходит что-то неладное. Что она сейчас там делает? Забыл уже про меня, словно я просто сон из прошлого. Сидит в Инстаграм, отстраненный и вальяжно пролистывает ленту, может, так же, как и я сейчас, думает обо мне и сгорает?» Усмехнулся сам себе от последней мысли. «Наивный алмаз, ничему тебя жизнь не учит». Камила. Дубай встретил нас привычным контрастом густого и паркового от жары и влаги воздуха улицы и холодного от кондиционеров, но терпкого аромата благовоний помещений. Я поспешила быстро ретироваться из самолета со Златой Первой, по-английски, не прощаясь, потому что в противном случае пришлось бы снова смотреть ему в глаза. А я просто не могла. Усталость и действия антидепрессантов сильно расслабили меня, словно на секунду оголив меня истинную, без привычного за эти годы панциря. А ему не надо было видеть меня такой. На удивление, в аэропорт за мной приехал сам Арсен. Невиданная роскошь. Обычно меня привозили и увозили наши многочисленные водители. Водитель все-таки был на другой машине, которая сразу же забрала Злату и повезла ее в отель. Девушка предпочитала жить отдельно, и я ее понимала. Мало ли, какие интересные приключения могут свалиться на тебя на ночь глядя. Что ей было делать нашей гостевой на, по сути, необитаемом отрезке земли? Муж, однако, не ограничился лишь тем, что встретил меня. Стало все понятно. Это не мне оказанная честь, а алмазу. Надо же, крепко так он в него вцепился. Я уже сидела в машине, когда Капиев снова покинул салон автомобиля и поздоровался с вышедшими, наконец, из вип-зала прилета мужчинами с нашего самолета. С алмазом он особенно тепло обнялся, они похлопали друг друга по спине, словно давние друзья. Я увидела, как к нашей машине подъехали и встали впереди еще два гелика, куда забрались все ребята. Не могла не заметить, как полоснул взглядом по нашему авто алмаз, садясь на переднее сиденье одной из машин. И мое сердце снова пропустило несколько ударов. Его взгляд. Никак не могла выкинуть его из головы. Предательски строились какие-то нелепые иллюзии и предположения в голове, от которых самой становилось смешно. Все давно прошло. Наша история закончилась, можно сказать, не начавшись. У него и у меня теперь разные жизни. Мы разные. 8 лет. Это же какой срок? Но то, как он смотрел на меня все это время, пока мы летели, не позволяло мне избавиться от ощущения, что... Неважно. Не нужно думать об этом. Ругала себя, отгоняла мысли. Старалась думать о другом. Арсен прервал мои хаотичные блуждания сознания. Как дела? Как Москва? Как работа? Как обычно. Завершила проект. Сухо ответила я себе под нос. «Молодец. В таком случае проведешь здесь со мной пару месяцев. До весны. А там вместе вернемся». Я недовольно уставилась на него. «Нафига мне торчать здесь пару месяцев, Арсен? Не то чтобы я не любила Дубай. Наоборот, этот город идеально вписывался в понимание того, что сейчас я собой являла. Просто в Москве у меня была жизнь, обязательства, тусовка, наконец». Одно дело позагорать на солнце в сезон пару недель, другое — зависать здесь до жары. К тому же я понимала, что Арсен здесь надолго из-за своих дел. И меня радовало то, что в Москве его все это время не будет, что буду одна. Не обсуждается. Ты не шалава, чтобы жить отдельно от мужа без повода. Если я здесь, и ты здесь. У меня на кону важный проект, и мне нужно, чтобы жена была рядом. Этот проект связан с Алмазом Атабековым? — спросила, словно невзначай. Он поднял на меня глаза. — Совсем забыл, что вы, должно быть, знакомы. — Односельчане. Он усмехнулся, видимо, подумав о том же, о чем и я. — Это отец Алмаза подсунул меня под него. Ни он, ни я это не забудем. — Мы одноклассники, — сухо ответила я. — Конечно, — спустя какое-то время ответил Арсен. — Его отец что-то говорил о том, что ты его ученица. Да, ученица. Только ученица. И да, этот проект связан с Атабековым. Хочу заработать на нем конкретно. Он зверь. Просто зверина. Я обещал ему 10 миллионов за то, чтобы выступил на моей площадке через месяц. Как раз в день основания клуба. Крутая туса будет. Сможем такие бабки поднять на ставках. А если выиграет, то получит в 5 раз больше. 10 миллионов? Чего? Спросила зачем-то я. Ну, не рублей же, евро. Одним глазом ты смотришь на своего одноклассничка, Камила. Вообще-то он уже звезда. Трехкратный чемпион России по вольной борьбе, двухкратный мира. У него уже контракты с крутым спортивным брендом на рекламу по России. А если хорошо выстрелит сейчас, то сорвет реальный куш. Перейдет в разряд спортсменов-миллионеров. А с ним и я. А тебе это зачем, Арсен? Мало денег? У тебя ведь солидный строительный бизнес. Зачем тебе все эти мордобои, подпольные казино? Азарт, Камила. К тому же скоро строительный сегмент в России просядет. Кризис, дорогая. А на своих грехах и соблазнах люди не экономят даже в кризис. Ответил, положив руку мне на коленку и переводя тему. Мне же нужны деньги, чтобы удовлетворять твои аппетиты. Я соскучился. А я напряглась. Как всегда напряглась. В ту ночь он все-таки взял меня. И впервые за все эти годы мне не получилось отстраниться, как я привыкла. Сначала его прикосновения вызвали в теле ужасное отторжение, словно меня не мужчина трогал, а змей. Но потом... Потом я вдруг закрыла глаза и постаралась представить на его месте Алмаза. Это было странно. Это было низко с моей стороны. Даже Арсен такого, наверное, не заслужил. Но это стало моим спасением от того, чтобы сразу после секса не побежать в ванну и снова не наглотаться транквилизаторов. Когда он вколачивался в меня, перед глазами был взгляд Алмаза. Такой яркий, такой реальный, словно он до сих пор горел на моем теле. Словно до сих пор изучал меня там, в приглушенном свете самолета. А еще я до сих пор ощущала в легких его терпкий тестостероновый запах, от которого голова была чумной, а с телом происходили какие-то странные вещи. Я встала позже обычного. Голова почему-то раскалывалась. То ли акклиматизация из зимы в лето, то ли от вчерашнего переизбытка эмоций. До сих пор не могла понять, что у меня на душе. С одной стороны, встреча с Алмазом всколыхнула столько воспоминаний, хороших и не очень. С другой, мне было больно. Сердце щемило. Я совершенно не удивилась тому, что Арсен рассказывал мне про Алмаза, про его достижения, про его победы. Это то, для чего он был рожден, к чему шел. Он всегда мечтал стать чемпионом, а отец стал его верной опорой в этом деле, реализовав в сыне все то, чего не смог достичь сам. Наверное, будь в нашей жизни другая ситуация, я бы знала о его успехах. Еще бы, он ведь мой одноклассник. Так или иначе, я бы была в курсе о его жизни. Но дело в том, что я сознательно запретила себе что-либо знать, связанное с ним. Еще тогда, когда собирала себя по осколкам, когда пыталась вписать себя в новую реальность, в которую меня воткнули, я маниакально боялась открыть новости о нем и узнать, что он женился, что у него дети. Мысленно понимала, что рано или поздно все это будет в его жизни, но разум мне подсказывал, что я должна не думать об этом, просто не знать этого, было ли, есть ли, будет ли, никак, ни за что, никогда. И мне удавалось. До последнего времени.